Миссис снова одно время у нее работала. Миссис Протхерст мы нашли в гостиной. Она стояла возле углового окна, из которого был виден каньон. Комната была настолько большой, что женщина в дальнем углу выглядела совсем крошечной. Когда мы к ней подошли, она даже не обернулась. Она стояла и смотрела, как приближается пожар. Сейчас он бушевал в начале каньона, сползая вниз, словно извергнутая вулканом лава, и взметая столбы дыма и искр выше деревьев. Порывистый ветер моментально оборвал кору с растущих позади дома эвкалиптов, оголив их стволы. Все дрозды и голуби улетели. Мы с Келси переглянулись. Пора было уходить и нам. Уговаривать миссис Бродхерст я предоставил Келси, поскольку это было связано и с его территорией, и с родом его занятий. Он обратился к неподвижной спине женщины, миссис Бродхерст. А как вы думаете, может, нам лучше перебраться отсюда в более безопасное место? Перебирайтесь. Пожалуйста, перебирайтесь. Я пока остаюсь. Вам нельзя здесь оставаться. Сюда уже идет огонь. Она обернулась к нему. Не надо меня учить, что мне можно, чего нельзя. В этом доме я родилась. Всю жизнь прожила только в нем. Если дом погибнет, то могу умирать и я. Все остальное уже погибло. Вы не хотите говорить серьезно, мэм? Это яд? Не серьезно? Я? Но вы ведь не собираетесь сгореть заживо, не так ли? Мне кажется, я почти готова приветствовать это пламя. Мне очень холодно, мистер Белти. Очень холодно. Ее голос звучал трагично, но в нем проскальзывали нотки истерики, даже чего-то похуже. Например, бессмысленного упрямства. А это могло означать, что ее сознание сошло с рельсов рассудка и встало на рельсы безумия. В отчаянии Келси огляделся по сторонам. Комната была обставлена викторианской мебелью. Мрачные викторианские портреты висели на стенах. В нескольких застекленных шкафчиках сидели чучела здешних птиц. «Но разве вы не хотите спасти все эти вещи, а, мэм? Серебро, чучело, картины, разные памятные вещицы?» Жестом отчаяния. Она развела руки в стороны, словно желая показать, что все главное уже пропало. Попытки Келси вернуть ей интерес к жизни с помощью осколков ее прошлого ни к чему не привели. Тогда вступился я. «Нам необходима ваша помощь, мисс Бродхерст». Она посмотрела на меня с легким удивлением. «Моя помощь? Ваш внук пропал. К тому же в самое неудачное для этого время и в самом неудачном месте. Это уже обвинение в мой адрес. Не мелите чепуху». «А, так я мелю чепуху». «Да?» На ее гневный вопрос я не реагировал. «Садовник Фриц может знать, где мальчик. Как я понимаю, вы знакомы с его матерью, не правда ли?» Ответила она не спеша. «Эдна Сноу когда-то была моей экономкой. Но вы же не можете серьезно предполагать, что Фриц...» Она остановилась, демонстративно не желая облекать свои мысли в слова. «Вы бы очень помогли нам, если бы поехали с нами и поговорили с Фрицем и его матерью». «Хорошо. Хорошо, я поеду». Мы двинулись по дороге цепочкой, словно похоронный кортеж. Впереди миссис Бродхерст на Кадиллаке. За ней на зеленом Мерседесе мы с Джим. И, замыкая колонну, Келси на грузовике. У почтового ящика я оглянулся. По каньону неслись искры и маленькие красные угольки. Они ныряли в кроны стоящих вокруг дома деревьев, словно яркие экзотические птицы, торопившиеся занять место улетевших. Глава 8. В усадьбах каньона людей почти не осталось. Только несколько человек сидели на крышах своих домов и упорно поливали их из шлангов. У входа в каньон сходились две дороги, и миссис Бродхерст свернула на правую. Здесь мы оказались словно в другом мире. Вдоль обочины выстроились негритята и чиканос, и с любопытством уставились на нас, словно на каких-то высокопоставленных иностранцев. Миссис Сноу жила в старом оштукатуренном доме на улице, где и все остальные дома были такими же старыми. Впрочем, цветущие деревья джакаранды делали улицу почти красивой. Келси, я и миссис Бродхерст подошли к двери дома. Джин осталась в машине. «Я не могу за себя поручиться», — сказала она. Миссис Сноу оказалась седой, очень подвижной женщиной в олеповатом черном платье. Можно было подумать, что она оделась так специально для приема гостей. Из-за пенсне выглядывали темные глаза, которым тревога придала выражение решительности. «Миссис Бродхерст! О, миссис Бродхерст, какими судьбами!» Она продолжала говорить, не останавливаясь, словно ответ ничуть ее не интересовал. «О, как мило с вашей стороны, что вы пришли, миссис Бродхерст! Может быть, зайдете в дом?» Дверь открылась, и мы прошли в бедно обставленную гостиную. Миссис Бродхерст представила меня и Келси. Однако и после этого испуганные глаза миссис Сноу никак не хотели смотреть на нас, как будто нас в комнате вообще не было. Для нее существовала только миссис Бродхерст. С ней-то она и разговаривала. «Чем могу вам помочь, миссис Бродхерст? Может быть, выпьем чашечку крепкого чая?» А миссис Бродхерст